3. Опять привожу на память Саула. Сколь дивное было во всем провидение Божие о нем, ибо тот, который старался многократно погубить Давида мечом филистимлян, был сам окружен многочисленным их войском, отвержен Богом, обратился к волшебнице вопреки заповеди Божией. Она вызвала душу умершего уже пророка Самуила в живом его образе, который возвестил Саулу скорую и неизбежную его погибель. Он, не имея мужества ни избежать, ни перенести, воткнул свой меч рукояткой в землю, упал на его острие и таким образом сам лишил себя жизни. Наказание и месть нарушителям закона Божия неизбежны. Саул сам себя предал смерти, чтобы избегнуть вражеского посмеяния, бесчестия, поругания и укоризн. Но не избежал и этого, ибо филистимляне отрубили голову от мертвого тела его, тело бросили зверям и птицам на съедение, а голову носили с поруганием и насмешками по всей Палестине. О, Боже, никто не укроется от твоего провидения и не избежит твоих судеб. Тот же Саул не исполнил Божие повеление истребить амаликитян, тем самым навлек на себя безмерные бедствия и самую смерть. Как на верных весах все измеряется равновесием и перевесом, так у Бога все правдой. Провидение Божие обнаруживается с величайшей мудростью. Обыкновенно не каждое преступление наказывается тотчас же, но, с другой стороны, не оставляется без наказания вовсе. Если бы не подвергал Бог наказанию ни одного злодеяния, то многие подумали бы, что никакого провидения нет. Если же бы за каждым преступлением неотложно следовало наказание, в таком случае верили бы, что после смерти нет ни наград, ни наказаний. А потому Бог, наказывая только некоторых, обнаруживает свое провидение. Когда же других не наказывает тотчас же по преступлении, то грозит им наказанием после смерти, в будущей жизни, если не покаяться в здешней. На этом же основании одних праведников избавляет от бед и нападений, а других предает в руки безбожных для истязаний и мук. Все же совершается Богом премудро и весьма предусмотрительно. Так он трех еврейских отроков в раскаленной вавилонской печи сохранил невредимыми, семь же братьев Маккавеев Бог попустил Антиоху замучить насмерть. Как то, так и это совершилось по Божьему провидению.